Передние ряды мутировавших крестьян выжженных деревень, горожане уничтоженных городов и осигар упавших легионов намеревалось ударить в стальную стену самураев подобно сокрушительной лавине. Но битвы сверхлюдей имеют маленькое отличие. По большей части они дистанционные. Пронзительный, выкрикнутый сотнями глоток приказ прогремел подобно грому. Ру-убей! И клинки самураев стремительно опустились, выпуская в этот мир сияющие серпы зеленой энергии. Первые ряды мутантов буквально взорвались, разваливаясь и разлетаясь на куски. В зависимости от мастерства и желания самураев их энергетические разрезы могли как просто разрезать чью-либо плоть, так нести еще и некоторый кинетический разряд, который отталкивал порубленные куски в задние ряды. Но одурманенным хаосом было плевать на текущую под ногами кровь их предшественников. Перепрыгивая через части тел, они рвались вперед, чтобы также лопнуть под нескончаемой мясорубкой зеленых энергетических плоскостей, буквально кромсающих пространство на части. Глядя на творящуюся внизу бойню, Стас покачал головой. Увиденное им было за пределами добра и зла. Все, что он видел раньше, меркло перед тем, что предстало перед ним сейчас. Самураи работали технично, тратя минимум движения и энергии. Новые и новые тела падали друг на друга, постепенно превращаясь в самый настоящий вал, который мешал видеть воинам своих противников и позволял последним неожиданно нападать. Надо было с этим что-то делать, и командование уже подумало над данной проблемой. Взрыкнув, вперед шагнули драконы. Глубокий вдох и потоки огня неудержимой силой принялись испепелять прогнившую плоть, заодно сжигая хохочущих хаоситов. Пламенные коридоры разделили наступающую орду на части, но оскверненные ничуть не колеблись, прыгали прямо в пламя. Однако ящеры на этом еще не закончили. Рывок и десятки плотоядных гигантов, хлопая крыльями, взмыли в воздух, угрожающе скользя вперед. Целью их были уже почти приблизившиеся огромные йокай. Их нечестивое поле могло создать некоторые проблемы у самураев по переработке ордхаоса. Хоть выдох драконов и обладал не впечатляющей дальностью, но зато в полной мере компенсировал это своей пробивной силой. Удар. Элементальные атаки ящеров воткнулись в задрожавшие пленки щитов. Колокольни издавали нестерпимый перезвон и с треском взрывались, позволяя пламени охватывать ревущих титанических скелетов, агров и плотоядные деревья. Их объятые огнем, льдом или кислотой фигуры величественно падали вниз, давя и убивая мелких хаоситов. Правда, новые ряды карабкались уже по этим трупам, ничуть не смущаясь тем, что их ноги при этом начинали гореть. Видя происходящее, армия издала торжествующий рев. Ему вторили горделивые крики драконов, которые, впрочем, быстро прекратились, когда вспыхнувшие в небесах демонические руны заклинаний сбили нескольких ящеров вниз. Повелитель неба увлеклись, отлетая слишком далеко от своих позиций. В этой части воздуха правили уже другие силы. Успевшие защититься или увернуться драконы поспешно вернулись под защиту остальной армии. Здесь что-то неладно, Ямато нечеловечески раздул ноздри, вдыхая холодный воздух. Я чую какую-то ловушку. Подождите, и впрямь что-то такое есть, девятихвостая, которая вначале взглянула на дракона пренебрежительно, сама нахмурилась. Колдуны хаоса что-то плетут, но я не могу понять, что. Стас повернулся и кинул быстрый взгляд им за спины. Там, опять в низине, был расположен еще один подземный комплекс, в котором располагалась больница. К ней с позиции вело множество туннелей, которые тщательнейшим образом охранялись, на случай, если хаоситы прорвутся вниз. Именно на охране больницы и находились люди Стаса. Землянину было плевать на недовольство Марии Каиды, поэтому он собирался держать их как можно дальше от гнили непостоянства. Этой мысли придерживался и Кента, который пообещал присмотреть за детишками. Ордынцев верил, что Кенте хватил здравомыслия сделать все правильно. Стас повернулся обратно и смерил взглядом Минору, стоявшую рядом с Киташи. Судя по всему, глава водников сумел найти правильные слова, чтобы завоевать верность этой сумасбродной йокой. Ордынцев мог лишь пожелать ему удачи. Тем временем битва не стояла на месте. Бронированные йокой то и дело заставляли фронт немного откатываться, чтобы обойтись без слишком большого числа жертв. Но когда под шквалом выдохов драконов и ударов самураев монстры падали, то первая линия вновь возвращала свои позиции, идя прямо по трупам своих противников. Из-за необходимости сжигать и уничтожать горы мяса, в некоторых местах вокруг летал тяжелый, жирный пепел, чья высота порой достигала колен. Именно это время выбрали колдуны, чтобы показать свое присутствие. Их сгорбленные, уродливые фигуры были едва видны за тяжелыми, исписанными рунами хаоса, доспехами чемпионов гнили. Следом, за спинами мяса начали возникать те, кто вызывал больше всего вопросов. Оскверненные вайтили, сведенные с ума воины, прекрасно пользующиеся праной и ничуть не потерявшие в боевых навыках. Благословение же гнили напрочь избавило их от страха смерти и боли. Однако, даже так они все еще не шли в атаку, чего-то ожидая. И учитывая, что Ямато что-то почувствовал, командованию союзной армии сложившееся положение вещей решительно не нравилось. Хаос что-то задумал, и они не знали, что было смертельно опасно. Тем не менее чернокнижники явно не собирались давать людям отдохнуть. Пронзительный рев заставил ближайших самураев пошатнуться, когда по ним ударили звуковые волны. Мерзкая иллюзия, наложенная на волны мутантов, пошла рябью, рассеиваясь и открывая смешанных с измененными крестьянами, порождений хаоса. Уродливые твари, созданные из существ, которые, не сумев удержать в себе дары непостоянства, все же оказались достаточно неудачливы, чтобы при этом еще и выжить. Даже самые маленькие из них превосходили обычного человека почти в два раза. Толстая же, покрытая телесными жидкостями шкура, нечеловеческая реакция и множество смертоносных конечностей и щупалец делали из них проблему даже для пользователя праны. И хоть иллюзия хаоса позволила им приблизиться к порядкам защитников на опасно близкую длину, командиры словно этого и ждали. Воители, уничтожить хаосистскую погонь, бей. И воители ударили всем, чем только смогли. Да, на второй линии собрались всего лишь средние и низшие воители, смешавшись с примерно такой же силой йокаями. Но зато их количество позволило создать такой огневой шквал, который хаос явно не ожидал. Камни, огонь, вода и воздух, весь легендарный круг стихии сошелся в этот день вместе, творя истинное разрушение. Взорванные огнем куски порождений оказывались отбиты воздушными ударами, затерты водяными воронками и раздавлены каменными тисками. Стоит к этому добавить и то, что некоторые из воителей и йокаев имели собственные родословные, которые лишь добавляли жару. К примеру, Стас доподлинно знал, что клан Ринака, к которому раньше принадлежал отец Мари, тоже присоединились к битве. Тем не менее порождения не считались столь опасными тварями, если бы все могло закончиться так просто. Концентрация хаоса в их телах сильно ослабляла воздействие на них, и техники, способные за раз убить десятки порождений, по факту оказывались способны прикончить в лучшем случае нескольких. Когда же волна мутантов, приправленная оскверненными йокаями и порождениями все же, докатилась до позиций самураев, то сражение пошло уже всерьез. Монстрам по ту сторону мира было плевать на раны и собственную смерть. Кое-где в рукопашную пришлось вступить и второй линии с воителями и йокаями, когда самураи были не способны удержать все возрастающее давление. Впервые к двум сражающимся линиям начала присоединяться и третья. Воздушная магия Аммёда ослабляла и замедляла порождений, давая остальным драгоценные секунды на их уничтожение. Все же надо было понимать, что класс Аммёда был узкоспециализированным и большинство их заклинаний использовалось против Йока и никого больше. Тем не менее, даже оставшегося вполне хватало, чтобы здорово усложнить жизнь хаоситам. Качнувшиеся было чаши равновесия вновь встали на свои места. Кризис миновал и, подбадривая себя яростными криками, самураи при поддержке зомби Аммёда, воители и йокаев вновь принялись отвоевывать свои прошлые позиции. Теперь уже пришлось повоевать и мертвителям. Их немертвые слуги вносили настоящее опустошение в рядах мутантов, но в отличие от живых людей они почти не защищались. Как итог, их число стремительно сокращалось и очень скоро мертвителям пришлось перейти на техники. Вот, вспыхнувший черным вытянутый овал выпускает длинные щупальца, которые начинают затягивать в себя хаоситов, заодно высушивая их и пополняя собственную силу. Стас узнал эту технику. Звалась она «Проклятый спрут» и относилась к очень серьезным знаниям. В конце концов она обладала некоторым интеллектом, позволяющим ей самой управлять щупальцами и при этом самоподдерживаться и подпитываться. Жаль, что такую технику смогли создать всего лишь несколько мертвителей. Эти черные спруты в одно лицо серьезно ослабили давление мяса, так как методично его перерабатывали. К сожалению, хаос тем и отличался от порядка, что великолепно умеет приспосабливаться. Выскочившие несколько уродливых порождений дружно сжались, чтобы одновременно выплюнуть зеленый гной, скрывшийся внутри эфирного сгустка. Последний от подобного фортия сжался, задрожал и взорвался быстро рассеивающимися черными потоками. Спустя несколько минут та же судьба постигла и остальных спрутов. Мертвители пытались создать техники опять, но их тут же уничтожали. Стас внимательно осмотрел то, как медбратья хватали и уносили раненых, и остался доволен. Его разговор с Мичиро оказался не бесполезен. Как оказалось, бывший старший ученик Хидэ и сам предпринял некоторые шаги на улучшение ситуации. Смешно, но примером он взял больницу самого Стаса, после сражения с союзом мелких кланов. Теперь же после еще одного разговора, где Ордынцев методично пояснил, почему он делал именно так, а не как иначе, результат вышел еще лучше. Расстались они с главой госпиталя если не друзьями, то очень хорошим знакомыми. Оно и не удивительно. Когда Кизаши оказался не против, что Мичиро займет место главы госпиталя, то старший ученик проникся к алхимику неподдельным уважением. Как подозревал Ордынцев, здесь была дикая смесь из собственной благодарности и всей этой дряни из клановых интересов и служению роду даже вопреки собственным амбициям. Но как бы неплохо ни выглядела ситуация в данный момент, в ставке командования настроение лишь накалялось. Демонстративно-издевательское стояние оскверненных воителей и колдунов ощутимо действовало на нервы. Стоило осознавать, что у вражеских воителей были не только средние и низшие, там были и высшие. Да, их было меньше, чем у союзной армии, так как перед этим Хизару и Авасаки здорово проредили собственные войска, но даже так это все равно были внушительные силы, и они ничего не делали, следуя какому-то плану. Я, кажется, поняла. Черепаха сузила глаза, рассеянно глядя куда-то в небо. Они собирают выходящие из убитых оскверненных свободный хаос. Также весь этот вал насильственных смертей очень дурно сказывается на энергетике мира. Все эти культисты были специально настроены, чтобы высвобождать как можно больше энергии. Они пытаются открыть прорыв хаоса. Ордынцев легонько кивнул. Теперь планы их врагов становились куда понятней. Также, если судить по направлению взгляда Теруко, то прорыв должен был открыться точнёхонько прямо над головами. «Пусть трахнут сами себя!» — эмоционально крикнула Девятихвостая, решительно присоединяясь к закрытию прорыва. Ее рыжие волосы немного поднялись и начали развиваться под невидимыми потоками ветра. Оба великих духа полностью ушли в закрытие прорыва. Стас мысленно поморщился. Он чувствовал происходящие изменения и видел, какой от них происходит толк, но вот доподлинно понять не мог. То, что делали великие духи, было совершенно незнакомой школой магии, которая активно использовала окружающую природную энергию. Легкость, с которой они это делали, не могла не вызвать зависть. Однако, как подозревал мужчина, причиной была некая избранность. Великие духи, если судить по словам окружающих Йокой, были призваны служить стражами мира. Логично, что они могли управлять природной энергией, как частью мира, как никто другой. Услышавшие объяснение черепахи, остальные члены командования немного повеселели. Впрочем, их хорошее настроение быстро пропало, когда они посмотрели на стоявших вдалеке колдунов. Стоит тем понять, что их план рухнул, как они пойдут в настоящую атаку. И то, что происходило до этого, покажется игрой неразумных детей в песочнице. Однако Стас не успел подумать над этой мыслью. Его насторожило внезапное напряжение спины черепахи, а затем возникшая у нее на лбу морщина. «Подождите», ее тихий голос привлек всеобщее внимание. «Что-то не так, я не понимаю, их заклинание не должно так реагировать. Почему оно так себя ведет?» А нет, Стас впервые видел испуганного великого Йока, и от увиденного все его внутренности скрутило мертвой судорогой. Это не прорыв, это телепорт. В ту же секунду, как предательские слова еще висели в воздухе, а разум землянина пытался понять неизвестную вариацию привычного слова, произошло сразу несколько очень важных событий. Ордынцева спасло лишь то, что не он был целью нападения. Белая рука с неестественно вытянувшимися черными когтями пробила спину императорской черепахи, после чего восходящим движением чуть ли не вырвала ее позвоночник, круша его на куски и прорезая тело снизу вверх. Великие Йокаи обладали невероятной живучестью в своей звериной форме. Король змей не даст соврать, и даже в человеческой форме их очень и очень трудно убить. Но когда все твои внутренние органы, позвоночный столб и заднюю часть черепа превращают в фарш, это слишком даже для такого существа. Глаза Ордынцев словно в замедленной съемке проследили за обладателем окровавленной белой конечности, чтобы упереться в широко улыбающееся лицо Минору. Глаза Йокой были подернуты легкой мечтательной дымкой, и если бы не все еще торчавшая в спине повисшей, словно тряпка, великого духа рука, то она могла бы выглядеть даже красиво. Мыслившая намного быстрее человеческого девятихвостая отчаянно взревела и, бросив нити заклинания, попыталась ударить несопротивляющуюся предательцу. В ту же секунду более ничем не сдерживаемое заклинание телепорта активировалось, унеся несопротивляющуюся, словно сломанную куклу Минору прочь в сверкнувшей зеленым вспышке. Вот только было бы очень странно, если бы жизни десятков тысяч оскверненных, Йокаев и порождений сделали бы лишь это. Поле боя накрыли несколько теней. Сражающиеся воители иной раз даже не замечали этого, продолжая сражение. Те же, кому повезло оказаться более внимательными, застывали соляными статуями, в неверии задрав головы и смотря наверх. В этот самый момент на союзную армию падали три эпического размера фигуры. Внимательный взгляд смог бы их даже узнать, несмотря на многочисленные мутации и вживленные в плоть стальные листы и горящие зеленым светом скрижали с письменами хаоса. Дайдоработчи, этот вид формально относится к Йокаям, пускай за счет своего мышления и образа действия относится, скорее, к силам природы или элементалям, будь они в этом мире. Их суть заключается в охране самых разных мест от злого присутствия. Рядом с Дайдоработчи никогда не поселится сильно злой дух или не совьет культ хаоса. Эти Йокаи зачастую настолько огромны, что запросто занимают целые холмы. Ими они и становятся, превращаясь в защитников холмов, гор или тех же рек. Иногда на таких местах люди строят свои дома и дворцы. Дайдоработчи не против. Это, несмотря на свое могущество и размеры, удивительно миролюбивые и безинициативные существа. Теперь же ордынцев мог во всей красе насладиться уникальным в своей грандиозности зрелищем, что произойдет, если эти титаны падут на сторону хаоса. Возникнув в почти незаметной зеленой вспышке, величественные каменно-земляно-деревянные Йокаи мгновение повисели в воздухе, после чего, все набирая скорость, понеслись вниз. Учитывая же их размер, массу и расстояние до земли, от тройственного удара и расходящихся во все стороны ударных волн устоять на ногах смогли лишь те, кто успел подготовиться. Были и те, кто нашел ужасную смерть под несколькими тысячами тонн камня. Повезло лишь в том, что титаны не упали на штаб, пускай средний из них рухнул прямо перед ними, перекрыв обзор. Оборона объединенной армии оказалась в полном раздрае. Не перестававшие давить волны хаоситов, начавшие двигаться оскверненные дайдоработчи и сильно пострадавшие укрепления сумели заложить в душу защищающихся удушливый ужас. Тихо ждавшие своего времени чемпионы хаоса, издав булькающие смешки, сделали первый шаг вперед. Следом за ними последовали и неудержимо хихикающие оскверненные воители. Вот теперь наступление хаоса началось по-настоящему. Глава 11. Сложившееся положение вещей больше напоминало страшный сон. Приближающиеся смертельно опасные отряды хаоса спереди, крушащие и разламывающие укрепления дайдоработчи по центру и сходящие с ума Йокаи, которые почувствовали боль и ужас павшего великого духа, позади. Лишь один из горных духов был сделан из перекрученных горных пород и балок какого-то гигантского дворца, остальные двое явно жили в чистой дикой природе. Выглядели они как схематическая помесь верхней половины человеческого тела, с тыквообразной головой и примерными формами черепа. Внутри глазниц горело изумрудное пламя хаоса. Но что их действительно объединяло, так это невероятно прочная шкура, которая с честью выдерживала все техники и заклинания, бросаемые в них от отчаяния. При этом, хоть каждый удар дайдоработчей был чудовищно медленным, но близкая связь со стихией позволяла духам творить страшные вещи. Катящиеся волны из шипов и камней, пожирающие людей ямы и прочие радости столкновения со столь сильными геомантами. Сумада защищали окружающих союзников изо всех сил, но удары духов не всегда получалось заблокировать полностью. Самое же поганое было то, что их не выходило быстро уничтожить. Хаос правильно выбрал противника для людей. Горные духи прекрасно мешали защищающимся, пока основная угроза подбиралась к их позициям. В паре мест подземные коммуникации обрушились вниз, отчего часть поля боя начала проседать. Та же участь постигла и дайдоработчи, которые пытались выбраться, но им успешно мешали пришедшие в себя Сумада. Тем временем положение в командном пункте обстояло, если не катастрофически, то где-то рядом. Гибель сестры сильно ударила по девятихвостой, которая, упав на колени, в неверии смотрела на лежащую у нее на руках мертвую Изанами. Нестерпимо воняло кровью великого духа, которая имела какой-то уникальный и ничем не повторимый аромат. Неужели в крови существ подобной силы скрываются какие-то интересные тайны? Именно эти мысли пронеслись в голове Ордынцева, когда он на пределе сил своего тела бросился прямо к распростертой черепахе, за что чуть было не был сожжен заживо вспыхнувшей пламенем лисицей. Ее наполненные ненавистью глаза уставились прямо на Стаса, пока камень под ее коленями начал нехорошо дымиться, накаляясь. Воздух мгновенно высох, а капли дождя испарялись, даже не долетая. «Предатели! Кругом предатели! Хаоситская погонь! Умри!» Рычавший голос женщины даже отдаленно не напоминал человеческий. В эту секунду не было и тени сомнения, что с человечеством у нее нет ничего общего. «Стой!» – быстро закричал Джишин, все же привлекая внимание духа и отвлекая ее от замершего Стаса, проклинавшего себя за опрометчивый поступок. Инстинкты врача толкнули его попытаться помочь пострадавшей, но он даже не задумался о том, как именно его действие может истолковать взвинченная Изанами. Он не предатель, ложь, это он привел ее, он защищал и оправдывал ее от моих людей, как и твой союзник, Киташи. О чем ты говорил с подстилкой хаоса, водник? Обвиняющие слова Изанами шуршали, подобно вынимаемой из ножен стали. Взгляды собравшихся невольно сконцентрировались на мгновение опешившим Киташи. Правда, растерянность быстро сменилась злостью. «Не приписывай мне то, что я не делал, дух. Я знал о том, что она предательница, не больше тебя». Мгновение, и все собравшиеся уже с подозрением смотрят друг на друга. Одна искра и пламя раздора уже готова была вспыхнуть, чтобы поглотить их всех. Слишком велики были обиды и противоречия. Эти существа объединились, но ни на мгновение не забывали свои претензии. Стас с отчаянием смотрел на происходящее и чувствовал себя так, будто у него под ногами открылся портал в саму бездну. Все должно было идти не так, почему все так плохо? Очевидно, требовалось сделать хоть что-то, пока контроль над ситуацией еще можно было вернуть. Иногда Ордынцев ненавидел свою жизнь особенно сильно. «Я виноват», — слова землянина заставили девятихвостую вздрогнуть и снова посмотреть на него. «Да, я взял Минору в свой отряд и привел ее в армию. Она смогла обмануть многих людей, вас, меня, Киташи. И нет, я себя не оправдываю». Ордынцев отмел ее возможные слова взмахом руки. «Тем не менее, вспомните, что это именно я разработал ту технику, из-за которой свою смерть нашли бесчисленное множество агентов хаоса среди всех нас. Тогда почему ты просмотрел ее, почему не убил?» Суровый голос Ямато прозвучал довольно неожиданно, но не сбил Стаса с мысли. «Потому что с ней хаос поступил хитрее», — поморщился Ордынцев. Он не пытался накачать ее энергией непостоянства. Он сознательно ломал и перекраивал ее разум, используя самый минимум хаоса, который, скорее всего, потом и вовсе развеялся. Это долгая и сложная процедура, но таких агентов отличить очень сложно. Она была одной из них, возможно, даже не догадываясь об этом. А теперь, Стас глубоко вздохнул и уставился прямо в заполненные болью глаза девятихвостой. «Позволь мне попытаться спасти Тируко. Она не виновата в наших ошибках. Дай мне шанс, я еще могу ей помочь». По лицу лисицы прошла судорога, когда она явно боролась сама с собой. Не доверяя своему голосу, она слабо кивнула, отходя и позволяя мужчине склониться над телом. Тем не менее, она пристально наблюдала, готовая атаковать при малейшем подозрении. Остальные предводители немного расслабились, возвращаясь к отдаче приказов и слежению за ходом битвы. Руки Ордынцева засветились зеленым, когда он принялся диагностировать состояние черепахи. И единственной хорошей новостью было то, что она еще каким-то образом не умерла. Да, ее сердце не билось, пульса не было, легкие не гоняли воздух, но в уцелевшей части мозга все еще теплилась какая-то активность, а клетки каким-то чудом пока что отказывались умирать. На этом хорошие новости заканчивались. Как оказалось, удар Минору хоть и обошелся без влияния хаоса, но все же нанес и энергетический урон. Больше же всего Ордынцева беспокоили повреждения мозга. Значительная часть затылка была безвозвратно уничтожена, теперь валяясь где-то на земле. Последний раз, когда он лечил что-то подобное, отец Джишина схлопотал амнезию. И если верить словам его и последней проверки, улучшения почти не наступило. Но так или иначе, надо было делать хоть что-то. Следовало как можно скорее восстановить целостность организма и восстановить работу основных систем вроде сердцебиения и дыхания. Девятихвостая подозрительно прищурилась, видя начавшееся вокруг человека завихрение природной энергии. Подобный поворот был поистине удивительным, но прямо сейчас Изанами могла это проигнорировать. А вот начавшие восстанавливаться прямо на глазах внутренности, кости и кожа наконец-то наполнили ее сердце надеждой. Очередная ударная волна сотрясла командный пункт, заставив Джишина невольно выругаться. «Я в бой!» Поджав ноги, безразлично бросил Ямато, после чего с немыслимой силой подпрыгнул вверх. Уже в воздухе он начал меняться, стремительно разрастаясь и обрастая чешуей. В высшей точке своего прыжка в воздухе завис уже величественный дракон, патриарх всего их рода. Сильнейший зверь, что видел восход и падение целых эпох. Его сила ничуть не уступала великим духам, а кое-где и вовсе их превосходила. Чтобы хотя бы сравниться с ним требовалось порядка 7 высших воителей. Взмахнув красными крыльями, он устремился в сторону буйствующего по центру Дайдарабачи, а за ним, казалось, шел сам огонь. В то же время командная ставка стремительно пустела. Появление горных духов оборвало цепочку курьеров, поэтому связь с войсками, а конкретно с первой частью второй линии, была потеряна. Вот почему командующие самураями первыми отправились на поле боя, чтобы восстановить хоть какой-то контроль над происходящим. Старик Аммёда, закрыв глаза и погрузившись в мир духов, наносил удары по приближающимся хаоситам. Его свора духов, среди которых была и знакомая Юкианна, грызли Дайдарабачи, замедляя их движение и ослабляя естественную броню. «Она будет жить», – устало буркнул Стас, отстраняясь от тела своей пациентки. Все внешние и внутренние раны были залечены, отчего могло показаться, что угроза ее здоровью исчезла. Но проблема была в том, что энергетические раны уменьшились не сильно. «На вашем месте я бы позаботился, чтобы ее отвезли отсюда подальше в безопасное место». «Так и будет, Орик и Дзин», — повелительно бросила Изанами, смотря на выступивших вперед связанных, а заодно и охрану. «Я поручаю вам позаботиться о госпоже Тируко. Отправьте ее в госпиталь и охраняйте. Отвечайте за нее своими жизнями. Мы все сделаем, госпожа». Как понял Стас, Кума осторожно подхватила тело черепахи на руки и под прикрытием второго Йокая бросилась через подземный ход в сторону госпиталя. Но всего этого Стас уже не видел. Все внимание мужчины было сконцентрировано на поле боя. В данный момент он не мог оторвать взгляда от Ямато, спикировавшего на спину Дайдарабачи и рвавшего его когтями и клыками. Несокрушимый камень разлетался на куски, словно не оказывал никакого сопротивления. Горный дух заходился в громоподобном хохоте и пытался ухватить верткую цель за хвост. Вот только Ямато не был бы тем, кем был, если бы действовал так прямолинейно. Когти ящера засветились красным, после чего он с силой вонзил их в голову духа, отчего тот, перестав смеяться, дико закричал. Несколько секунд, и из всех щелей и трещин его титанического тела начало выходить багровое сияние. Поведение Дайдарабачи изменилось. Дух со страхом начал метаться, пытаясь остановить неизбежное, но лишь рассмешил красного дракона, который в последнюю секунду взлетел со спины духа, мощно толкнув его вперед. Яростно сверкнуло, на секунду осветив все поле боя интенсивным алым излучением. Остатки гигантского каменного духа застучали вокруг, глубоко погружаясь в землю от силы удара. Уцелевшие основания пару мгновений, постояв в тишине, с грохотом начало рассыпаться, скрываясь в котловане. Громоподобный победный рев огласил округу, восстанавливая решимость защитников биться до конца. Другие драконы подхватили крик своего вожака, еще быстрее полосуя воздух когтями и клыками. Их стихийные выдохи захватывали все ближайшие пространства, не оставляя ничего живого. Но даже не это прекрасное зрелище привлекло внимание змея, ведь приближающиеся чемпионы хаоса уже были здесь. И чтобы понимать весь ужас ситуации, надо задаться вопросом, что же собой представляют эти самые чемпионы. Зачем различать обычных оскверненных воителей и тех, кто стал избранными хаосом? Ответ на этот вопрос заключается в таком обычном с виду понятии, как верность. Да-да, большинство темных планов непостоянства, как и их владельцы, очень трепетно относятся к понятию верности своих последователей. Обещание хаоса дать силу в большинстве своем чистая правда. Но, как говорится, есть пара нюансов. Во-первых, это, конечно, цена. С тем же планом гнили, это неминуемое превращение в истекающую гноем кучу экскрементов и потерю собственной индивидуальности. Хотя последним в той или иной мере грешат все планы хаоса. Но есть еще и во-вторых, претендент на дары хаоса должен всей душой верить, понимать и наслаждаться тем, что с ним происходит. Как вы понимаете, это далеко не так просто, как может показаться. Но если претендент все же проходит по данному пути хоть сколько-то долго, то его силы начинают расти с огромной скоростью. Так, среди чемпионов были не только воители. Имелись там и обычные люди, осигару или даже крестьяне. Хаос дал им столько даров и сил, что они ничуть не проигрывали тем же воителям. Возможно, они не знали техник, но их скорость и сила были за гранью человеческих возможностей. Кроме того, Хаос вполне мог дать им парочку неожиданных способностей. Страх крестьянина перед смертью, желание аристократа жить вечно, больное восхищение болезнями – все это ключики к могуществу гнили. Именно поэтому они по праву могли считаться тяжелой пехотой и элитой любого вторжения Хаоса. Вооруженные разнообразным тяжелым оружием, самые верные последователи гнили с мрачными, наполненными злой иронией, с мешками бросились на заметно подуставшие ряды самураев, которых порождение Хаоса все же смогли потрепать. И если раньше самураи были богами войны по сравнению с мутировавшими крестьянами, то теперь сражение пошло на равных. Голубые клинки глубоко врезались в гниющие тела на части, но вызывали лишь насмешки. Безумный хохот и яростный крик бонзай смешались в воздухе, наполняя его кровью и нечистотами от всеширившегося числа трупов. Пространство буквально рябило от столкновений катан, топоров, копий и нагинат. Сражающиеся на нечеловеческой скорости противники расходились и сходились, чтобы закрутиться в круговерти смерти. При этом хаоситы находили истинное наслаждение в такой бойне. Тем временем еще один дайдоработчи на правом фланге, лишившись большей части своей брони, получил пары мощных техник прямо в свою суть и начался разрушаться. Но праздновать долго не получилось, ведь теперь до позиции обороняющихся добрались низшие и средние оскверненные воители, а Васаки и Хизару – воздух и пламя. Все усиливающийся ветер окончательно начал превращаться в неконтролируемый ураган, заставляя тот же дождь лететь уже не вниз, а порой и вверх. В десятках мест воздух раскручивался по кругу, устремляясь ввысь. Разрушенная техниками земля начала засасываться внутрь таких торнадо, формируя их вытянутую форму. Но если эти случайные проявления стихии были относительно безопасными, то вот атаки воителей и авасеки представляли настоящую угрозу. А уж когда к ним присоединились Хизару, создавая пламя, огненный клан отправлял его в воздушные техники Авасаки, превращая огненную и воздушную прану во что-то невероятно страшное. Стоявшие во второй линии защищающиеся должны были что-то с этим сделать, если они не хотели превратиться в редкий пепел. С раскалывающимся грохотом разнообразные каменные стены бесстрашно приняли на грудь бушующий адский циклон, чтобы тут же зашипеть и испустить целые облака пара. Мизуна тоже не собирались стоять на месте, покрывая созданные укрепления водяными потоками, которых из-за дождя было в избытке. Усиленный огнем воздух встретился с покрытой водой землей, и стихии застыли во взаимном противостоянии. Любые попытки пройти сверху немедленно пресекались водяными жгутами. Подобные битвы звучали на всем протяжении фронта, заставляя мир содрогаться от оглушительных звуков и ударов. Не стоило забывать и о том, что поток мутантов и порождений Хаоса и не думал прекращаться. Таким образом, несмотря на отчаянное сопротивление воителей, самураев, драконов и йокаев, они явно не справлялись, постепенно отступая под всерастящим давлением. Однако, как бы ни было тяжело, все прекрасно знали, что у них еще есть шанс победить. Ведь четвертая, предпоследняя линия обороны так и не вступила в бой. Высшие воители, старейшины драконов и древние йокаи, все они терпеливо ждали, внимательно следя за действиями колдунов и высших воителей врага. Для людей подобного уровня сил, смерти низших и даже средних воителей воспринимались, как уход с доски обычных шахматных фигур. Каждый из них, в случае с людьми, потратил десятилетия на непрекращающуюся войну. Всепрощение, жалость и слабость были выжжены в них давным-давно. Срок же для йокаев и драконов мог составлять и вовсе сотни лет. Живя такой срок, невозможно относиться к жизни, как обычно. Они ждали атаки противника, чтобы немедленно защититься и контратаковать. В битвах высших обычно проигрывал тот, кто атаковал первым. Вот только Хаос играл совсем другими картами. Внимание! Они пытаются наложить какое-то заклинание. Предупреждение начало срочно передаваться по всей цепочке Амнёда, когда беспокоящаяся за сестру Девятихвостая заметила неладное. Колдуны начали атаку, используя, как и в прошлый раз, разлитый в воздухе хаос. Но, благо, теперь это было заклинание другого типа и к нему были готовы. Подчиняясь приказу, Десятки Амьёда с готовностью ударили в распространяющуюся вокруг волну гнили. Там, где они атаковали, нити заклинания и рунные круги разрушались, проявляясь зелеными вспышками и потусторонним воем. Тем не менее какая-то часть заклинания все же сработала. На мир словно опустилось изумрудное, тошнотворное одеяло. Воздух обрел гнилостный запах, а земля начала медленно покрываться мерзким налетом. Приободренные поддержкой Хаосит рванули вперед с новыми силами. Ордынцев покачал головой. Способ управления энергией Хаоса был столь отличен от местного, что ему было очень сложно противостоять. И хоть Амьёда с Великим Духом делали все возможное, этого было недостаточно. В такого рода воздействии Хаос явно их превосходил. А это значило, что в обороне отсидеться не получится. Передайте четвертой линии, Джишин и Кейташи обратились к многочисленным курьерам, ждавших их приказов. То же самое делала и Изанами со своими йокаями. Духи не стали бы слушать людей. Готовьтесь к наступлению. Сегодня мы покончим с угрозой нашему миру раз и навсегда. Атакуем по команде. Словно пожар, приказ начал распространяться по всему фронту. Заметив неладное, наметилось шевеление и в стане колдунов и оскверненных высших. Карты были сыграны и биты. Игровая доска сломана и выброшена. Теперь было то, что решало в этом мире все. Сила против силы, заклинания против техник, хаос против мира, трагедия, которая не знала, случится ей или нет. Глава 12. Пронзительный рев, непрекращающийся крик, пронизывающий вой, одна тонкая и нестерпимая нота, протянувшаяся по всему полю боя. Ее невозможно было не услышать или не заметить. Даже если соседним взрывом ваши барабанные перепонки превратились в кашу, то тело все равно почувствовало бы ту дрожь, которая неизменно резонировала с расходящимся в воздухе криком. Звук то падал почти до нуля, то вновь восходил к вершинам, заставляя уши почти кровоточить. Если бы нужно с чем-то его сравнить, то ближайшей аналогией стал бы звук сирены ядерного оповещения. Впрочем, в данный момент он выполнял ту же функцию. Услышав его, неважно кто ты, самурай или воитель, йока или амьёда, ты должен будешь, сломя голову, отступать, или, если ты не можешь этого сделать, выискивая хоть один уцелевший вход в подземный комплекс обороны. Ведь расходящийся во все стороны звук, за который отвечал небольшой клан, имеющий забавную родословную, означал, что высшие воители за их спинами собираются ударить в полную силу. А когда в дело идет магия такого уровня, то разброс в километр не считается большой погрешностью. Вот почему, не обращая на повальное наступление хаоса, защитники судорожно разбрасывали землю, раскалывали упавшие каменные блоки, смывали осыпавшуюся землю и взрывали заваленные туннели. Делать это с сидящими на плечах чемпионами хаоса и скверненными воителями было не так-то просто, но выбора не было. Ближайшие к задним линиям отступали назад, но не у всех была такая возможность. Но всем было предельно ясно, что скоро наверху останется лишь смерть. Те же драконы отчаянно махали крыльями, стремясь подняться как можно выше вверх, чтобы выйти из зоны поражения. А сделать это было не так-то просто. Воздух вокруг их крыльев то и дело вспыхивал зелеными молниями и мерцал от ярких вспышек и надрывного воя. Отступившие вниз Амьёда, находясь в более-менее целых бункерах, не переставали рвать заклятия колдунов, отчего воздушное пространство больше напоминало какую-то одноцветную дискотеку, чем что-либо еще. Однако долго ждать было нельзя. Следовало ударить по врагу как можно быстрее, пока он не сообразил и не подготовился. Глядя на выстроившуюся на их стороне мощь, Стас чувствовал жутковатый холодок. Прямо сейчас он смотрел на силу, способную перекраивать если не континенты, то где-то близко. Даже один высший тех же Сумада с легкостью мог менять окружающий ландшафт, создавая холмы и даже целые горы. Дай ему время, и окружающий мир будет изменен до неузнаваемости. Теперь же их было больше сотни. Да, они были сильно растянуты на невероятно длинном поле боя, но это ничего не меняло. Война стихии началась. Окружающий мир содрогнулся, когда прана Сумада начала погружаться в землю, захватывая все ближайшие окрестности. Словно гигантский спрут, эта энергия тянула свои щупальца во все стороны, подчиняя воле владельцев десятки тысяч тонн камня. Чувствующие изменения воители изо всех сил или закапывались еще глубже под землю в специальные глубинные бункеры, или пытались выбраться из зоны поражения. Мизуна тоже не собирались просто стоять в стороне. Так как их стихия являлась не столь распространенной, как у Сумада, то перед боем им пришлось подготовиться чуть больше, чем они сейчас и пользовались. Так, стекающая дождевая вода аккумулировалась в заранее созданных просторных подземных цистернах. К ним же и шли толстые трубы, по которым глубоко под землей с шумом текла вода от видневшегося вдалеке водопада. И теперь вся эта вода с ревом вырывалась на поверхность, закручиваясь высоченными воронками и формируясь в бушующие волны, смывающие и разрывающие всех хаоситов, мутантов или порождений, что им попадались. Вот только кроме очевидной атаки была еще и неочевидная. Кроме труб для поступления воды, Сумада создали ряд каналов и для секретной атаки. Союз воителей воды и земли порождал интересные концепции для войны. Но вернемся же к тому, как сама Земля восстала против наглых вторженцев. Несмотря на непрекращающиеся землетрясения и ходящую ходуном почву, могло показаться, что после действий Сумада ничего не происходит. Но первым неладное заметили бы те, кто стоял бы вдалеке. Именно они с растерянностью подметили бы, что поле боя словно бы начало смещаться. И уже спустя минуту они с восторгом поняли бы, что не ошиблись. Объединенная мощь лучших и сильнейших воителей Земли, получив контроль над всем окружающим камнем, не стала пытаться строить из этого отдельные конструкты. А нет, они решили управлять им всем. Больше всего это было похоже на гигантского каменного слизняка, который по какой-то причине решил двигаться боком. Получившийся титанический кадавр медленно, но с каждой секундой все ускоряясь, вылезал из собственного лежбища, двигаясь в сторону порядков хаоса. А так как все, что находилось на поверхности ожившего поля боя, контролировалось защитниками, то мутанты, порождения и чемпионы хаоса очень быстро начали умирать от бесчисленных лесов шипов, пик и земляных болот. Словно этого было мало, на спине многокилометрового слизняка бушевали водяные смерчи и ждущие своей очереди волны. Во множестве мест они сформировали голубые капли, играющие роль щитов, защищающие спину их средства передвижения. При этом они и атаковали, бомбардируя порядки последователей изменения непрерывным потоком водных техник. От надвигающегося на них величественного зрелища включились мозги даже у неумеющих бояться порождений хаоса. Попытки отступить были успешны лишь поначалу, ведь необъятная волна камня продолжала ускоряться, нагоняя сначала самых медленных, а потом уже и тех, кто был быстрее. Попытки же сражаться. Да, техники чемпионов хаоса или оскверненных воителей откалывали куски или обрубали тянувшиеся к ним земляные щупальца, но это все было бесполезно, ведь рухнувшие части тут же поглощались основой. На секунду могло показаться, что битва уже выиграна и против того, что породили Сумада с Мизуна уже ничего нельзя сделать. Но, к сожалению, павшие Эвасеки с Хизару тоже не стояли на месте. Даже на таком расстоянии можно было увидеть десятки вспыхнувших комков огня, разгорающихся столь ярко, что на них больно было смотреть. Потоки огня и воздуха стекались к этим воплощениям первостихии, порождая нечто столь страшное, что находилось за пределами понимания жителей этого мира. Попытки сбить подготовку ни к чему не привели. Хаоситы умели отлично обороняться, отклоняя, раскалывая или сжигая все, что в них летело. Дав неизвестным техникам разгореться, Хизару спустили свою магию с поводка, отчего огненные шары камнем рухнули вниз, но застыли в прочной хватке Эвасаки. Следы пыли позволяли отлично видеть хаотично упорядоченное движение потоков воздуха, и несложно было понять их цель. Невольно ордынцев и все окружающие воины начали создавать и укреплять щиты. В ту же секунду с грохочущим щелчком все солнечные шары были выпущены в сторону линии обороны. Их скорость была столь ошеломляющей, что даже для восприятия высших эти выстрелы слились в одну вытянутую красную полосу. Но даже так высшие все равно успели среагировать, подняв титанического слизняка навстречу вражеским техникам. Сотни каменных и водных техник, шипов и щупалец вырвались из стены камня и покрывающей ее воды, пытаясь подорвать солнечные шары до столкновения с телом основы, но все было зря. Не замечая всех их усилий, порождение воздуха и огня прожгли все, что встало перед ними и воткнулись прямо в тело исполинского голема. На один долгий мучительный миг Стас с ужасом подумал, что мощи созданного голема не хватит, чтобы остановить хаоситский удар, и прямо сейчас, вырвавшиеся из спины слизняка солнечные шары, превратят их всех в пепел. Однако голем выдержал, правда, ровно до того, как техники Хизару не детонировали. Горячий, обжигающий свет затопил весь окружающий мир, заставив ордынцева мало того, что закрыть глаза, но и экстренно начать их лечить. Излучение было столь сильным, что обожгло роговицу, причинив нешуточную боль. Кожа потрескалась и зашелушилась. Он не видел, как десятки мест на теле ожившего поля боя просто перестали существовать, скрывшись в ослепительно ярких энергетических сферах, продолжавших раскручиваться и высвобождавших скрытую в них мощь. Вся материя, что попадала в зону действия этих кошмарных техник, просто переставала существовать, становясь раскаленными газами. Но если излучение и относительно небольшого размера плазменные шары не доставляли исполинскому голему больших проблем, то вот когда солнечные шарики потеряли свою стабильность, от серии взрывов возникло чувство, что зашаталась сама планета. Высвободившаяся во все стороны энергия порвала голема в десятках мест, разбросав его содержимое настоящим шквалом из породы и воды. Сила удара была такова, что несмотря на многие километры, защищаться пришлось обоим сторонам боя, чтобы не быть сметенными последствиями взрыва. Так как большая часть взрывной энергии произошла сверху, то всю ту ожившую массу камня с силой вдавило в землю, породив еще один сейсмический удар. Вот только в отличие от произошедшего ранее, этот удар оказался фатальным. Высвобождающаяся в огромных количествах стихийная и природная энергия и так не прибавляли миру здоровья. Добавьте сюда рвущий ткань мироздания хаос и духовную энергию йокаев и амнеда. Все это действовало на окружающий мир далеко не лучшим образом. И не стоит удивляться, когда агонизирующий от всего происходящего мир наконец-то отреагировал. С пробирающим до всего нутра гулом расположенная где-то вдалеке обожженная вспышкой земля взорвалась потоками лавы, которые, следуя за рвущимися в небеса газами, поднимались на ошеломляющую высоту, разбрызгивая вокруг плавящую все и вся породу. И если бы этот лавовый столб был единственным, новые и новые взрывы следовали нескончаемым потоком, когда страдающий мир истекал кровью. Сама земля дрожала так, что на ней трудно было стоять. В нескольких местах наметились ширившиеся разломы, которые, впрочем, оперативно затягивали. Правда, это было бесполезно, так как в стороне появлюсь два новых. Но несмотря на творящееся вокруг бедствие, сражение и не думало затихать. Повинуясь несокрушимой воле высших воителей, раскиданный и разломанный камень начал стягиваться в единое целое. Рухнувший, казалось бы, поверженный голем вновь оживал, начиная двигаться вперед. Испарившаяся от прошлых взрывов вода пополнялась падающим с неба дождем и скользящими потоками воды от подземных резервуаров. В паре мест, где разломы с выходом лавы коснулись сборников воды, на поверхность вырывались целые клубы горячего пара. К несчастью, Авасаки с Хизару тоже не собирались сдаваться. Вновь над их позициями начали сиять новые солнечные шары. Именно этот момент выбрали защитники, чтобы нанести свой тайный удар. Подведенный под позиции врага водоносный слой высвободился вверх с максимальной силой, хорошенько встряхнув там всех собравшихся. И хоть урон мог быть и получше, так как хаоситы успели частично защититься, но даже так какие-то потери они все же понесли, в том числе и среди колдунов. Правда, формированию их ядерных техник это не очень помешало. К последующему взрыву, как думал Стас, он был морально и физически готов. Вот только к чему-то подобному невозможно подготовиться. Единственное отличие от прошлого раза было в том, что Сумада и Мизуна сумели укрепить переднюю плоскость, отчего удар пришелся не сверху вниз, а скорее, по диагонали, толкнув голема еще и назад. Надо ли говорить, что еще один сокрушительный удар по энергетике мира не остался безнаказанным? Проморгавшись, ордынцев с нехорошим подозрением наблюдал, как полоса лопавшейся и корчащейся земли начала бурно расти во все стороны. И если он хоть что-то понимал, то этот рост был, скорее, экспоненциальным. Затронутая площадь была столь огромна, что расположенный за их спинами госпиталь начал экстренную эвакуацию, так как все подземные коммуникации начали проваливаться куда-то в ад. Ордынцев с трудом подавил желание броситься туда и проверить, в безопасности ли его змейка. По их связи он чувствовал, что она обеспокоена, но здорово. Тем не менее ему этого было мало. Единственное, что его обеспокоило, это понимание, что с ним ей может быть лишь опасней. Тем временем даже полный идиот бы понял, что, сражаясь друг с другом, они уничтожают окружающий их мир. Если первый приступ затронул лишь пару десятков километров, второй оперировал сотнями, то третий, что, тысячи. Сколько пройдет времени перед тем, как вся эта планета превратится в истекающий лавой шарик? Уже сейчас Стас мог видеть, как вдалеке рушится тот прекрасный водопад, которым он любовался перед боем. Неужели так они и закончат, сгорев всем скопом в гибнущем от чрезмерных боев мире? Как оказалось, все же нет. Кем бы ни были последователи хаоса, но бесцельное уничтожение миров их не прельщало. Культисты, а заодно и их хозяева рассматривали миры, как вкусные и усиливающие возможности завтрак, обед и ужин в одном лице. Души разумных, попав к демонам в желудке, стали бы прекрасными энергетическими батарейками, пока окончательно не очислись, уйдя на перерождение. Колдуны же тоже получили бы великолепных жертв для ритуалов. Архидемоны же или темные боги смотрели бы или на божественные сущности, или вовсе на сам мир. Смерть разумных от лавы и отсутствие атмосферы ничего бы им не дала. А это значило, что с площадными техниками астрономической силы пора завязывать. Но если нельзя в дальний бой, значит пора в ближний. Однако, если сами хаоситы готовы были отказаться от солнечных шариков, то вот защитники ничего подобного и не планировали. Исконные обитатели готовы были сдохнуть, но победить захватчиков любой ценой, в том числе и несмотря на возможные последствия. Иронично, что сам хаос на подобное пойти был не готов. Как итог, хаоситы должны были пробиться до высших Сумада и Мизуна с прочими защитниками, заодно сразившись с возвышающимся перед ними распростертым во все стороны и надвигающимся каменным плато. С другой стороны, если учесть, что половина из них была авасаки, которые спокойно умели летать, то задача уже не смотрелась настолько сложной. «Ну теперь-то они у нас попляшут», — кровожадно протянул Джишин. «Пусть приходит, мы их-то уж встретим». Слова главы великого клана пришлись по душе всем присутствующим, однако обороняющимся стоило бы уже давно выучить, что хаос не так прост. Иронично, что из всех высших, кто присутствовал в командном пункте, неладное почуял именно старик Амнёда. И он же успел сделать то, что не сделал больше никто. Ордынцев до конца своих дней запомнит спокойный взгляд этого древнего старика. Его неестественно голубые глаза, смотревшие на него с каким-то глубинным пониманием и смирением. А затем из этих глаз рванул яркий свет, сформировавший вокруг них мерцающий синим сферический щит. Следом же мир вспыхнул тысячи солнц, и Стас потерял сознание. Землянин уже не видел падающее тело старого Амнёда. Отдавший все свои силы в едином желании защитить, Хидору Шиджира умер со спокойной улыбкой на устах. Не видел мужчина и того, что вообще произошло, и не слышал крика оплакивающих его йокой. Хоть изначально они ему и служили по принуждению, но за прошедшие десятилетия йокой прониклись истинным уважением к старому мастеру. Любящий неожиданные удары и подлые нападения хаос подготовил группу Хизару и Авасаки, которые, скрывшись под чарами колдунов, поднялись высоко-высоко в воздух и уже там сформировали тройку уже знакомых солнечных шаров. Первый из них достался ставке командования, второй же и третий разорвались на позициях высших, внеся страшное опустошение. Они не были столь же сильными, как те, которыми стреляли по голему, иначе их бы кто-то заметил. Но даже этого хватило, чтобы смертельно удивить защитников. Да, заметившие наконец скрытого врага драконы под предводительством Ямато тут же понеслись наводить порядок, но урон уже был нанесен. Лишившийся контроля титан рухнул вниз, расколов и так на ладан дышавшую почву и начав погружаться в лаву. Хохоча, вперед тут же рванули отступавшие было легионы хаоса. И теперь вместе с ними шла и элит, высшие вместе с колдунами. При этом, несмотря на жертву лидера Амнёда, находящиеся внутри купола воины тоже получили знатные повреждения, хоть и остались живы. Будь они обычными людьми, то никто бы из них не выжил. О чем говорить, если подобная печальная участь ждала бы каких-нибудь низших. Но в ставке не было низших, лишь опытные и сильные высшие, чьи тела уже давно имели очень мало общего с обычной человеческой биологией. Приход в сознание был мучительным, отчего Стас яростно вдохнул воняющий дымом и гнилью воздух, после чего согнулся в приступе дикого кашля. «Шира, приходи наконец в себя, не время разлеживаться». Сквозь вату в затуманенное сознание землянина пробился требовательный голос Джишина. Сосредоточиться было тяжело, но неимоверным усилием воли он все же смог это сделать и активировать одну простую, но действенную целительскую технику. Стоило светящейся зеленым руке коснуться виска, как Стас почувствовал себя лучше, чтобы суметь активировать уже полноценную технику регенерации. Изнывающие от боли тело и голова за пару секунд окончательно вернулись к норме. Но если его тело больше не болело, то с увиденным справиться было куда как тяжелее. «Я что, умер и попал в ад?» — хрипло спросил Ордынцев, когда в полной мере оценил творящийся вокруг кошмар. «Если и так, то мы все сдохли», — рявкнул глава Сумада, жестом руки отправляя куда-то чуть ли не светящуюся от количества праны технику. «А теперь вставай и сражайся, иначе нам всем тут конец». Глава 13. Дышать было тяжело. Засушливый, раскаленный воздух приносил лишь боль, когда ядовитой змеей втекал в человеческие легкие. Всюду, куда хватало глаз, в непрерывно сверкающими молниями небеса устремлялись черные столбы дыма. Какие-то шли от лавовых выходов рушащегося мира, другие являлись последствиями огненных техник Хизару. Правда, пронизывающий, рвущий на части ветер то и дело сдувал их, чтобы закрутиться гибельными торнадо, способными с легкостью всасывать в себя даже камни. Разум стремительно прояснялся, и ордынцев уже куда более сознательно оценил творящийся вокруг кошмар. Их обороны больше не было. Последний удар хаоса окончательно похоронил их жалкие попытки контролировать ход сражения, отчего вся битва свелась к тому, что так обожали люди этого мира, всеобщей свалке. И в новых обстоятельствах на сцене должны были остаться лишь одни участники. Глядя на раскалывающее пространство молниеносные техники, пробирающие все нутро взрывы и запредельную для человеческого восприятия скорость, нетрудно было понять, что теперь это место стало полем боя исключительно для высших или кого-то с похожим уровнем сил. Это же понимала и остальная часть армии, стараясь всеми силами отступить от дерущихся между собой высших.